Дмитрий Иванов. Здравствуй. 1984. Весь мир в серии выдуман. Совпадение имен и фамилий случайны. Глава первая. Последние 20 с лишним лет я трудился инженером-геодезистом в различных компаниях. Работа ответственная, но хорошо оплачивалась. Со временем я перестал работать постоянно и то и дело устраивал себе каникулы, отдыхая по заграницам. Вот и сейчас, вернувшись домой после затяжной вахты, я решил отдохнуть несколько месяцев. Благо живу один. Обе жены к моему полтиннику уже в прошлом, дети выросли, а родители еще полны сил и здоровья. Обязанностей минимум, а потребности небольшие. Не скажу, что я аскет, скорее наоборот, сиборит, что удивительно при моей кочевой профессии. Люблю жизнь во всех ее проявлениях, выпиваю раз в неделю с друзьями обычно, люблю путешествия, не чураюсь женского пола, в том числе и за деньги. В свое время я немного занимался боксом и борьбой, еще со школы, и имел первый разряд и там, и там. Потом, уже после армии, бросил это дело, хотя спорт по-прежнему любил, как зритель. Вот и сейчас, удобно усевшись на диванчике, решил посмотреть несколько боев ММА. Но не тут-то было, экран не загружался. Приставка интернета и телевидения не работала. Я в раздражении вышел на балкон, пытаясь найти в записной книжке телефона номер интернет-провайдера. Мое внимание привлек небольшой летающий объект в виде мерцающей, зеркально начищенным боком полусферы. «Что это за хрень?» «На дрон не похоже», — недоумевал я. Внезапно глаза мои стали слипаться, и последнее, что я слышал в своей голове, было: «Мир-дублер». Совпадение личности – ноль. Заброс возможен. И я погрузился в сон. Слышу сквозь сон странное жужжание, будто громадный шмель пытается совершить посадку где-то рядом. Открываю глаза и понимаю, все вокруг незнакомое. Тело тоже не мое. Холодная испарина покрывает лоб. Проверяю. Хоть пацан, и то хлеб. Не сон точно, это я понял сразу. Галлюцинация? Нет, все очень реалистично. Комната в деревенской избе, плохо покрашенный потолок, кровать с резными спинками, полированный шкаф с одной створкой и почему-то закрытые ставнями деревянное, уже почти рассохшееся от времени окно. Комната не древняя, скорее совковая. Вон, плакаты с чемпионом СССР по футболу Днепром. А вон радио. Кстати, не похоже на современную модель это устройство. Так это же спидола. Древность неимоверная, а выглядит новой. Рядом с кроватью действительно жужжит здоровый полосатый мух. Ос называется. Истерики нет, даже шучу. Мысленно отмечаю этот позитивный факт. Иду к зеркалу, качаясь с непривычки, ноги ватные, чуть не упал. Постепенно тело привыкает к сознанию, и до зеркала я дошел уже уверенно. Вглядываюсь и понимаю, что смутно знаком с этой физиономией, но пока вспомнить не могу. Парень лет 15. Не спортсмен, но и не задохлик. Не урод, хотя лицо интеллектом не обезображено. Это я теперь он? Путается подсознание. Еще раз проверяю мужское хозяйство. Вроде не меньше моего бывшего. Иду назад к кровати уже увереннее. Сознание управляет телом, с каждой секундой все лучше. «Инопланетяне, твари!» — решил я про себя. «Что мы имеем? Эти гады существуют». Хотя голос в голове был мне понятен. Может, это какие-то хитромудрые потомки? И что такое мир-дублер? И вообще, для чего меня засунули в это тело? Но есть и хорошая новость. Я теперь лет на 30-40 моложе. Это отлично. Жизнь, как вы помните, я любил. Только кто же я? И главное, где? Стал искать любые вещи, которые могут мне указать на факты моего попаданства. Взор падает на плакат с футболистами. Год 1983. А плакат новый. Не может быть. Я опять в СССР? «Толян!» — слышу истошный крик с улицы. «Толян! Толян!» Как ни странно, тело мое на Толяна откликается. Решаю, наконец, выйти из своей комнаты в проходной зал и сразу натыкаюсь на пьяного мужика, спящего в соседней комнате на диване. Мужик здоров, вонюч и волосат. Проходная комната выглядит так же по-совковому убого. Но если подходить к обстановке в ней по меркам СССР, то даже богато. Один пузатый тройной цветной телевизор чего стоит? Выхожу на крыльцо, оставляя по левой стороне неосмотренную кухню. В сенях надеваю удобные галоши. На улице вовсю буйствует весна. Во дворе дома я вижу полуразобранный мотоцикл «Восход». Туалет типа сортир и сарай, крытый железом. Тут же во дворе виновато ластится ко мне огромный белой масти страхолюдный пес на цепи. Фу, Снежок! Отмахиваясь машинально от его слюнявых ласк, иду к высокому забору, вернее, к калитке. «Собака меня узнала, а я вспомнил ее имя», — стрельнула мысль. Открываю калитку, и все в моем сознании встало на свои места. Во-первых, я увидел своего бывшего одноклассника, только не огромным толстяком, каким я его видел год назад на встрече выпускников, а тощим подростком лет 15. И во-вторых, пацан с улицы обрадованно произнес мою фамилию. «Штыба, где ты ходишь? Договорились же!» Возмущенно начинает выговаривать мне Петр Складнев, вернее, его лайт-версия. Ну, не могу я их отождествлять, ту гориллу и этого худосочного парнишку. «Штыба, это же мой бывший одноклассник, как и, собственно, этот самый Петя. Я попал в Толяна?» А я все гадал, чего мне лицо знакомо. После школы я его ни разу не видел. Он ушел сразу после 8 класса, а потом, слышал, года через 3 застрелился из охотничьего ружья. От осознания этого факта я замираю. «Ты заболел, что ли?» — недоуменно смотрит на мои тормоза Петька. А вот не знал я, что они с Толяном дружили. Толя Штыба был из категории двоечников, и оценки получал исключительно не выше 3. Я же в своем прошлом теле, наоборот, 3 видел только по праздникам и учился в целом неплохо. Как-то так сложилось, что в классе мы жили дружно, но общались только в своих группах. Умники и тупари. Впрочем, тупарями это мы их называли, а они наверняка нас называли похлеще. «Спал я», — говорю полуправду Петьке. «Ты так и пойдешь?» — тут же успокаивается он. «Я понимаю, май месяц, но холодно же еще. Надень хоть куртку». Оглядываю себя и точно. Кроме растянутых трико и майки нет на мне ничего. Ну, галоши еще. «Ща», — коротко буркнув Петру, я опять иду в дом, вернее, в сени. Там методом тыка нашел свою куртку и ботинки. «Внучок, ты куда? Корову скоро приведут. Доить кто будет?» Услышал я тихий голос еще крепенькой старушки за спиной. «Бабуля», — мелькнула в голове. «Нет, нормально, да?» «С какого хрена я должен доить? Между прочим, я вообще молоко не пью. Хотя это я в своем прежнем теле не пил, а тут, может, и нравится мне молочная диета». «А когда приведут?» Решаю не провоцировать конфликт. «Часа через 4, как обычно. Не забудь». «И уроки на завтра сделай», — говорит старушка и скрывается так же незаметно, как и появилась. В голове появилось знание, что корову я даю только вечером. Утром бабка меня от этой обязанности освободила. А ведь основная дойка утром. Давала наша кормилица до 30 литров молока в день. Летом, конечно, был такой случай. Сейчас все рекорды в прошлом. И бывает и 10 литров, и 12. Бабка его в основном продает. Спокойно уже выхожу на улицу и размышляю. Время определилось с точностью до месяца. Скорее всего, судя по погоде, май. И май 1984 года. Ибо в следующем году Толик Штыба уже не учился с нами. Ему хватило 8 классов. «Тебя хрен дождешься, уйдет Верка!» — недовольно пробурчал Петр. «Пошли, пошли». Перебиваю его и следую за ним по улице. Напротив моего нового дома магазины. Хлебные и виноводочные. И в обоих очереди. Оглядываю с любопытством контингент в очередях. Люди одеты по-разному, в основном в наряды неброских цветов и фасонов. Много деревенской одежды и обуви, вроде галош. Одеты как абсосы. Неожиданно вслух говорю однокласснику. Как кто? Алкаши, что ли? А чё ты хотел? Бухают уже пятый день. Как на 9 мая начали, так и пьют. Усмехнулся Петя. А завтра у нас 14-е? Посчитав в голове, спрашиваю я. Угу. Понедельник. Годовая контрольная по математике. Подтверждает он мои расчёты. Бодро иду за проводником, а в голове пытаюсь вспомнить события тех давних лет. Ничего в голову не лезет, хотя... Стоп. На контрольных Толян пытался списывать. Можно попросить Петра помочь. Ха! Да я сам сейчас кому хочешь помогу. Ладно, разберёмся позже. Пока я вижу, мы к бане пришли. Наш посёлок состоял из старой деревенской половины, где были дома на одного-двух хозяев. У каждого своя баня. И новый, почти городской. Там было несколько пяти- и двухэтажек. Так вот, жители этой части посёлка обычно ходили в поселковую баню, деревянную, старой ещё постройки. «Смотри, Верка пошла на 3 часа в баню. Дырку не заделали пока, пойдём смотреть!» Азартно предложил Петя. «Мля... Верка Архарова. Я вспомнил, что это одна из первых красавиц класса. Она и в свой 40-лет, когда я её видел в последний раз, выглядела очень аппетитно, хотя 2 детей имела. Ну, кроме этой информации, я вспомнил, как Толяна перед самым окончанием 8-летки исключили из комсомола. Как раз за этот случай с баней. Помню точно, что Петра не тронули, всё-таки его отец начальник автобазы. Знаешь, я передумал. Спокойно говорю изумлённому сластолёбцу. «Ты чё, дурак? Когда такой случай будет? Дырку, может, завтра найдут!» Начал уговаривать меня он. «Ты же по Верке страдаешь!» «Мне сейчас Алёнка Фаранова нравится. Вспомнил я другую красавицу из параллельного класса». «Ну, сам смотри!» — кричит разочарованный друг вслед. «Чё попало? Ни сисек, ничего у неё нет!» «Блин, а ведь точно. Плоская она была до 10 класса, но потом расцвела. Грудь не выросла, но сама похорошела. А вот в 8 классе и посмотреть не на что. Тьфу. Я что, серьёзно рассуждаю об этих малолетках?» «Толку от них нет никакого», — подтверждает подсознание. «Вот у Галины всё на месте, кроме мужа. Только надо бутылку купить как-то. Тогда, может, даст». «Это чего? Толян внутри моей башки ожил?» Думаю про себя и неожиданно узнаю подробности, которых раньше не знал. Толик уже год прёт эту Галину. Не постоянно, а раз в квартал, когда водку может достать, и когда Галка захочет. Разбитная вдовушка с маленьким ребёнком, живущая на соседней улице. Привечала не всех, был у неё и постоянный любовник, женатик из райкома, а Толик скорее как экзотика. И вот зачем мне эти знания? А следом прилетает информация и о семье Толика. Мы не общались, и я не знал, как у него обстоит дело дома. В гостях даже ни разу не был. Впрочем, как и он у меня. Я теперь живу с его громилой отцом, работающим в колхозе забойщиком, и бабушкой. Мать Толика умерла 10 лет назад, и батя с тех пор трезвым бывал изредка. Лупасил меня по-чёрному, и его я, наверное, ненавидел. На бабку мне было наплевать, но её полезность я признавал, да и любил по-своему. Она ухаживала за скотиной. Парочка свиней обитали в хлеву, ещё были корова и телок годовалый. Это их должен привести пастух с выпаса. Снег сошёл недавно, меньше месяца назад. А уже трава наросла, вот и выгоняют отощавшую за зиму скотину на выпас. Пастуху платили 7 рублей в месяц. Это недорого, всё дешевле, чем корма покупать. Сено косил для живности тоже в основном я. Я и косить умею. Косить и забивать я и в прошлом теле мог. Опошлило всё подсознание.